Глава 4. Антони. Страсть в современном обличии. Первые выстрелы наших храбрых парижан прозвучали в тот самый момент, когда я собирался ответить на ваше очаровательное письмо. Говорить о том, что я сохраню его навсегда, бесполезно. Выражать восхищение вашим талантом означало бы скатиться к банальностям и штампам, к которым вы, должно быть, давно привыкли. Я как раз намеревался отправиться в Алжир, мадам, когда разразилась наша замечательная революция. Я должен был проследовать через Лион и лично предоставить вам все сведения о Христине и костюмах для ее свиты. Я пообещал, что доставлю себе огромную радость, рассказав вам обо всем, что творится у меня в душе. В выражении глаз и интонации голоса заключены истина и горячность, несущие в себе убеждения, и тогда вы бы мне поверили. Поездка моя отложена, в данный момент я не могу покинуть Париж. Он лучше всего того, что я собирался увидеть за границей. В то же время я пришлю вам несколько костюмов. Что же касается сокращения пролога, то это проще простого. Один лионский поэт взялся написать 10 строф о том, как королева упала в воду и как Стейнберг ее вытащил. То, что мне довелось недавно увидеть, мадам, настолько красиво, поэтично и драматично, что порой мне кажется, что я больше не напишу ни слова. Что можно сделать после того, что было сделано? Какая театральная драма сравнится с той, которая развернулась на улицах? Какой средневековый герой достоин самого последнего нашего гражданина из предместий? Из письма к Марселине де Борт-Вальмор, 5 августа 1830 года. Утро революции всегда уныло и печально. Сошедшая на нет экзальтация обнажает мелкие мотивы человеческих поступков, которые обычно забываются на фоне великих событий. Александр отказывает Орелю, который теперь, когда бурбоны низвергнуты, пользуясь случаем, требует Наполеона. Он отказывает музыканту Пьер-Жозеф Гийому Циммерману, обратившемуся к нему с просьбой для кантаты. «Попросите об этом того, кто не сражался и ничего не видел. Я, человек, который видел, действовал и принимал участие, не смогу сделать ничего хорошего и всегда останусь ниже того, чему мне довелось быть свидетелем». Казимир де Лавинь пишет парижанку. Александр отклоняет предложение удара, который желает послать его в Санкт-Петербург вместе с господином Аталеном, посланником Луи Филиппа при дворе царя Николая I. Откуда эти постоянные отказы капризного ребенка, презирающего все, что ему протягивают? Он что, в самом деле стыдится всего того, что творится вокруг власти? А может, он перво-наперво разочарован тем, что осталось ему после раздачи революционных призов? Налицо огорчение, и что еще хуже, разочарование. 11 августа он посылает Мелани Вальдор «Le Moniteur» от 9-го, в котором опубликован отчет о его экспедиции в Суассон. Он горд дальше некуда, потому что накануне присутствовал на великолепном обеде, который Луи Филипп I дал в честь своего провозглашения новым королем Франции. «Весь вечер я провел при дворе. Вся королевская семья столь же добра и проста, как и раньше. Мелани желает вернуться в Париж. Ты совершила бы ошибку. Я бы провел с тобой конец этого месяца и весь следующий». Не говоря Мелани ни слова, он уже приготовился к путешествию. Герой трех славных не смог бы путешествовать инкогнито. Ему нужно какое-нибудь поручение. Примечание. Три славных дня. Trois glorieuses. Прозвище, которое современники дали дням революции 1830 года. 27, 28 и 29 июля. Конец примечания. Он делится с Лафайетом своим проектом, организовать в Вандее, которая таит в себе опасность восстания, национальную гвардию. На следующий день они вместе обедают. Поэт корчит из себя политика. В Вандее, чтобы избежать возврата гражданской войны, нужно опереться на мелкого собственника. В кафе Лафайет вручает Александру официальный документ, который тот у него просил. Господину Александру Дюма в качестве специального посланника разрешается посетить департаменты Вандея, Нижняя Луара, Морбиган и Мен и Луара и договориться с местными властями о формировании национальной гвардии. Мы рекомендуем господина Александра Дюма, горячего парижского патриота, нашим западным братьям-патриотам. 6 августа. «Закажите себе мундир», — советует ему Лафайет, похожий на те, которые носят адъютанты. На площади Карусель Леон Пиле, сын главного редактора «Журнал де Пари», щеголяет в мундире конной национальной гвардии. Без сомнения, он сам его изобрел. Кивер, обильно украшенный трехцветными перьями, серебристый эполет и серебристый пояс, синий королевский сюртук и такие же рейтузы. Пиле дает Александру адрес своего портного Шеврея, считающегося одним из самых «фэшенабенл» в Париже. Примечание. «Фэшенабен» — модный, английский, конец примечания. Теперь его отъезд задерживает лишь иголка и нитка Шеврея. «Любовь моя, я не могу назвать тебе точно день моего приезда, но разве мне не позволительно остановиться в Клиссоне и отправить к тебе курьера? Мы, как договаривались, пробудем там 2 дня, и ты получишь из его рук письмо так, словно оно прибыло по почте. Ведь если я отправляюсь на почту сам, то оно почти наверняка придет с опозданием. Прощай, ангел мой, я еду, чтобы работать. Пойми это, поскольку начинаю верить в то, что мест и должностей сейчас стало меньше, чем во времена другой династии». Из письма к Мелани Вальдор, 16 августа. Александр смиряется с тем, что ему не быть ни посланником, ни префектом. Его новый костюм так красив, а возложенная на него официальная миссия позволяет расстаться с Бель так, чтобы она ни о чем не волновалась. Военные всегда оставляют жен дома. «Любовь моя, я уезжаю послезавтра. Мне предстоит совершить небольшую служебную поездку, после чего я приеду к тебе». Я могу совершенно спокойно уехать из Парижа в данный момент. Из письма к Мелани Вальдор. Примерно 20 августа. Он покидает Париж с его мостовыми, которые так подвижны, что могут показаться живыми, с его населением, которое стоит лагерем на улицах, с его пушками на Гревской площади. Дилижанс оставляет позади эти исключительные дни, которые с каждым часом все больше отдаляются, теряя свою чистоту и непорочность. Ах, лучше было бы умереть. В этих объятиях, в которые люди заключали других и в которые другие заключали их самих, было что-то пьянящее. Они были столь частыми, что прохожих можно было принять за путников, возвратившихся с чужбины и вновь увидевших родину. А все дело в том, что общество покончило с деспотизмом и на несколько мгновений стало свободным. А еще в том, что все были настолько довольны, что просто полюбили друг друга. Повсюду реяли трехцветные стяги, и при каждом их движении на углу каждой улицы, где они висели, люди вздрагивали, словно удивляясь их виду. Ружейные выстрелы, время от времени раздававшиеся на улице, напоминали вам о том, что народ — хозяин, и что он начеку. Вандея после 29 июля. Александра охватывает ностальгия по этому непродолжительному царству свободы. по этому эфемерному верховенству народа, по этой всеобщей любви. В Блуа он посещает замок, мысленно представляя в окружающей атмосфере драматические сцены Людовика Вите. Примечание. Людовик Луи Вите, 1802-1873 годы. Французский политик, археолог и журналист. Автор пьес из истории Лиги XVI века. «Баррикады», 1826 год. «Штаты в Блуа», 1827 год. «Смерть Генриха III», 1829 год. Конец примечания. Затем припирается со своим провожатым по поводу места, где был убит герцог де Гиз. Теперь замок не более чем казарма, на стенах которой пьяные кирасиры остриями своих сабель нацарапали «Я люблю Софи» или же «Да здравствует Луи Филипп». Выйдя из кареты в Туре, он узнает об аресте трех министров Карла X, поставивших подписи под его ордонансами – Пероне, Шантелоза и Гернон Ренвиля. Он поднимается на борт курсирующего по Луаре судна, спускается вниз по течению до Пон-де-Се, останавливается в Анжере, в гостинице «Фазан», и приглашает туда Виктора Пави, сына владельца местной типографии, который за полгода до этого принимал участие в битве за Христину. Генерал прижимает солдата к своей груди. На крючке в алькове висят изумительный мундир и гражданский костюм. Друзья, рука об руку, поднимаются по покатым улицам, придирчиво осматривают собор, который от этого принимает болезненно-бледный вид. Предлагают снести замок, загораживающий пейзаж. Затем весело ужинают. Александр неутомимо повествует об июльских днях. Его охватывает желание поохотиться на водоплавающих птиц. Он уходит, возвращается с ружьем на ремне через плечо, вторгается в провинциальную лавку продавца охотничьих принадлежностей и выходит оттуда в гетрах с поясом и екташем. Бекасы Бометских болот прячутся или улетают, поэтому Александр вынужден довольствоваться стрельбой по пятифранковой монете с изображением Карла X, которую Пави подбрасывает в воздух. Монетка падает обратно. На лицевой стороне видны следы четырех свинцовых дробинок. Александр раздевается и ныряет в Мен. Пави, этот целомудренный и застенчивый Пави, предпочел остаться на берегу, откуда он следит за водными процедурами друга. Я восхищался этой сильной и гибкой мускулатурой, которая так редко сочетается в силу справедливого распределения проведением талантов и способностей с верховенством интеллекта и мысли. На основании своих открытий я полагал, что в ипостаси наездника на арене цирка или виртуоза из театра «Мадам Саки», танцовщица на канате, он сорвал бы не меньше аплодисментов, чем в роли автора на сценах ведущих театров. Виктор Пави. Воспоминания о юности и призраках прошлого. Друзья ужинают. У кухарки Ренот подгорел пирог с миндалем, но Александр как раз обожает подгоревшие пироги, таящие в себе высшие добродетели в глазах таких гурманов с фантазией, как он. Приходит время расставаться. Друг провожает Александра до почтово-пассажирской конторы, где тот, стоя на подножке дилижанса, направляющегося в Нант, еще раз с ним прощается. Карета проезжает через деревню, где происходит торжественная церемония вступления в должность нового мэра. Грохочет пушка, над домами реют флаги. Мэр в окружении домочадцев стоит на балконе. Из своего дилижанса Александр по достоинству оценивает чрезвычайно хорошенькие ножки его юной супруги. В Нанте тоже были своя революция и свой мормон. Гиацинт Франсуа Жозеф, граф де Пинуа, который перед тем, как его арестовал генерал Ламарк, приказал стрелять по толпе и, укрывшись в Бопрео, попытался поднять Вандею. На домах еще видны шрамы. Получив заряд крупной дроби, медленно умирает молодой человек, 11-й патриот, принесший себя в жертву. На следующий день Александр с ружьем на плече отправляется в Клиссон. Дичи, уничтоженной страшной зимой 1830 года, нет совсем, зато гадюки просто кишат. Клиссон, стараниями скульптора Лемо, представляет собой небольшой итальянский городок в изгнании под мглистым небом Вандеи. А наш инспектор Национальной гвардии, облачился ли он снова в свой пышный мундир? Город ненадежен. Местный жандармский сержант нашел десяток добровольцев и тайком с ними упражняется. А Мелани Вальдор, едет ли она навстречу любимому, как и договаривались? Между Торфу и Тиффожем проводник Александра, бывший Шуан, показывает ему каменную колонну, установленную в память битвы при Торфу, в ходе которой были разбиты Клёбер и его 35 тысяч майенцев. Проводник весьма искусно имитирует крик совы. Александр не слишком безмятежен. От изгороди он держится подальше. В Ла-Жари приезд Дюма – настоящий праздник. Окруженное дубами и соснами имение в долине Муаны расположено далеко от деревни Сен-Жермен-сюр-Муан. Здесь немного скучновато. Элиза, которой сейчас 5,5 лет, хватается за его фалды и забирается на колени. За ужином собирается местная элита. Александр вновь надел свой мундир. Жан-Батист Рагено, врач Мелани, грозится уйти, если Александр не снимет с себя эту униформу, которую он, являясь членом комитета легитимистов, считает оскорблением. Александр охотится в компании с Жаном Танги, арендатором Вильнава. Он пишет о Перу и Удару, теперь управляющими делами добрейшей королевы Марии Амелии, чтобы они сжалились над судьбой некоего бедного крестьянина из Руссе, который отбеливал монеты в ртути и был приговорен за это к галерам. Когда король его помилует, крестьянин придет и бросится к его ногам. Александр без особого энтузиазма вновь берется за Эдит. Но ничего не может развеять его скуку. После недавней эпопеи он с отвращением вновь погружается в семейную драму. Ла-Жари, 4 сентября 1830 года, суббота вечер. «Мой дорогой Эжен, я пишу вам из абсолютно ненадежных мест и прикажу окунуть мое письмо в уксус, чтобы вы случаем не заразились роялизмом, как какой-нибудь холерой. Что за край это Вандея? Во-первых, никаких куропаток, никаких зайцев. Живые изгороди в 6 футов вышиной и 2-дюймовые колючки. Чтобы получить полное представление, прибавьте сюда жандармов, которые ходят в пилотках, чтобы не прикреплять кокард, да полное отсутствие даже самого маленького триколора. Друг мой, вытащите меня отсюда. Вытащите как можно скорее. И вот каким образом. Найдите Фирмена, мой дорогой Жен, и попросите его через Массона, секретаря Комеди Францез, срочно прислать мне письмо, в котором будет говориться, что мое присутствие в Париже необходимо ради Антони. Кроме него никому об этом больше не говорите. Вы догадываетесь, почему я должен сделать вид, что уезжаю под давлением обстоятельств? Прощайте, мой дорогой Жен. Вы прекрасно понимаете, что настоящие друзья не будут включены в план реформы, но поскольку в моих глазах это имя носите лишь вы и Делану, то, как видите, список будет не очень длинный. Пишите мне незамедлительно, мой дорогой Жен. Рассказывайте побольше новостей и молите Господа, чтобы душа моя как можно быстрее покинула то чистилище, в котором пребывает сейчас. Тысячу раз жму вашу руку. Из письма к Жену Жаме. Сколько времени он в Ла-Жери? 6 дней, неделю, и уже хочет бежать. Он больше не любит, но должен делать вид, что любит по-прежнему. Чистилище часто соприкасается с закрытыми вратами ада. Взять, к примеру, день 18 сентября, который Мелани в своем завещании попросит начертать на ее надгробии, как одну из дат, решивших всю ее судьбу. Причина этого неизвестна. Может быть, она расспросами добилась от Александра признания в связи с Бель, а может, в этот день она потеряла маленького Антони, которого так ждала. 22-го утром, в день святого Мариса, Тенги закладывает карету. Мелани, сдерживаемая присутствием матери и дочери, вопреки своему желанию, не может броситься в объятия Александра. На первом же повороте высокие живые изгороди скрывают от глаз этот дом, от которого сегодня осталась лишь почти сравнявшаяся с землей башенка, гостиная с выложенным гранитом камином, несколько фрагментов стен, да беседка рядом с прудом. В шоле, сидя перед чашкой кофе, он вновь наспех пишет той, с которой только что расстался, ту же самую ложь. Ты видела, что заставить меня уехать смогла лишь настоятельная необходимость. Боже милостивый, дорогой мой ангел, не изводи ты себя так. Лучше верь в что-нибудь более сокровенное, в нашу любовь, которая переживет все наши огорчения и страдания. Ангел мой, по прибытии в Париж встречаться с ней я больше не буду. Тем не менее, в течение нескольких дней мне придется поддерживать с ней дружеские отношения, чтобы объяснить причины нашего расставания. Но оно, ангел мой, состоится, пусть даже ей придется много и долго плакать. Театральные заботы и хлопоты ее утешат. Он обнимает свою брошенную киску и лапочку. Когда он приезжает в Париж, дождь льет, как из ведра. Господин Гизо назначен министром. Рабочие скоблят фасад института. Революция закончилась. Любовь к Мелани тоже. 2 дня назад в Роменвильском лесу тоже шел дождь. Поль-Франсуа Дюбуа из департамента Нижняя Луара дал пощечину другу Александра Сент-Беву, после чего они встретились лицом к лицу с оружием в руках. Сент-Бев раскрыл свой зонт. «Я как Гораций, не отброшу зонта. Я с удовольствием дам себя убить, но промокнуть не имею никакого желания», заявляет он в оправдание. Об этом говорят, но еще больше говорят о процессе над министрами, заточенными в донжоне Венсанского замка. Толпа требует смертной казни, которую правительство для осужденных по политическим делам подумывает упразднить.